Глава 21. Топтаться у экипажа пришлось почти час. Они не спешили уходить из заведения или не поняли, что больше я на сцену не выйду. Теперь уже без маски и совсем в другом наряде, но все равно мне было как-то боязно находиться в одиночестве на улице. Но ко мне никто не подошел и ни о чем не спросил. Должно быть, в столице спокойно в плане преступности, или в этом респектабельном районе нет даже бродяг. Наконец-то они появились. А Ленса счастливой тряпкой висела на локте Ремера. Но он ее и не отталкивал, то есть случайно или осознанно исполнял еще одну девичью мечту. Однако, поймав меня взглядом, уже смотрел только на мое лицо, пока вся компания не остановилась рядом. Да-да, именно компания, поскольку из-за спины демона выглянул какой-то сутулый мужичок, один из тех, кто сидел за столиком. При постороннем обсуждать личные дела было лишним. Мало ли, почему я тут стою. И кто сказал, что это именно я недавно называлась богиней Эрой? Но почему-то всякий раз, когда я записываю Кьяра в список лучших друзей, он беспощадно напоминает о своей демонической природе. Запомни ее лицо. По-моему, ничего необычного или сложного в исполнении. Завтра жду уже в цвете. «Разумеется, милорд Ремер, разумеется». Мужичок склонился перед ним в пояс, прижимая к груди целую стопку каких-то листов. Заподозрив или уже до конца поняв размеры бедствия, я рванула вперед и вырвала из его рук несколько эскизов. Похолодело. «Это же я! Вот здесь в маске, а на этих вовсе без лица, которое, очевидно, талантливый художник, дорисует теперь без труда». В том самом платьице с перьями, которое с такого ракурса показалось верхом развратности. Танцовщица вскинула руки, выставив в сторону ногу, а на третьем рисунке стоит боком, сильно прогнувшись в спине. Захлебываясь от злости, я все же смогла прошипеть. «Аленса, ты куда смотрела? Все это время он рисовал меня!» «Я даже не заметила ничего. А так бы я, конечно...» Понятное дело, что она не заметила. Вряд ли хоть на миг вообще взгляд от демона оторвала. Девушка будто только сейчас очнулась от наваждения и тоже пригляделась к карандашным эскизам, надо признать, очень умелым. После доработки в цвете это уже будут полноценные картины. Или картинки. Я вскрикнула от новой мысли, но Аленса меня опередила. «Стиль очень похож на те самые карточки». Лучшие из них, хотя в последнее время в ходу появилось много халтуры. Мы уставились на художника, а я выдохнула, как огнем пальнула. «Ты же сказал, что его пришиб!» Кьяр равнодушно пожал плечами. «Ну, пришиб немножко». А потом подумал, что такой талант может еще в жизни пригодиться. «Сейчас Жорж и шага без моего разрешения не сделает, верно?» «Верно, верно, милорд Ремер». Художник наклонился почти до самой земли. Уж не знаю, чего он от демона натерпелся, но даже у меня не возникло сомнений, что выслуживаться теперь будет до последнего вздоха. А я? Я опять попалась как дура. Но это же Кьяр, тот самый Кьяр, который, пусть и нехотя, мне уже много раз помогал. Мне надо просто подобрать правильные слова и как-то убедить его не хоронить мое будущее. «Кьяр, ты хочешь запустить в оборот такие карточки? Ну, чем я тебя обидела?» «Солнце, я же обещал, что отомщу. Забыла уже». «Да, он что-то такое говорил», — я восприняла как шутку, и даже припомнить не могу, что именно тогда сделала, потому что запричитала чуть увереннее. «Разве я заслужила такую месть? Кьяр, я баронесса. Мне от такого позора никогда не отмыться». «Я вообще герцог», — парировал он. И ничего, пережил и вдоволь нахохотался. «Солнце, я терпеть не могу отвешивать комплименты, но эти карточки разойдутся не хуже, чем со мной. Такие позы, такие ракурсы. Кьяр!» Теперь я заорала на всю улицу. От этого вопля художник сорвался с места и полетел в сторону темного переулка. «Да как ты можешь? Что я тебе сделала?» И не сравнивай мою репутацию со своей. Я девушка, мне прохода не дадут. Тебе вон не дают? Я махнула в сторону Аленсы, наплевав на ее чувства. «Но у тебя хоть есть сила отбиться? А еще Грант может меня навечно в своем замке запереть. Неужели ты ненавидишь меня настолько, чтобы вообще всего лишить?» Он, словно вовсе не обращая внимания на мою истерику, распахнул дверь экипажа и пригласил внутрь. «Мы едем в академию?» «И так засиделись, спать уже хочется». Аленса нырнула внутрь, и я, секунду помешков, тоже села. Соседка выглядела виновата и кусала губы. «Я от нее ждала разумных решений?» «Она разумна всегда, когда речь не идет о Кьяре Ремере. Но я почему-то об этой очевидности забыла. А демон? Мои ожидания никогда с его поведением не совпадают. Так кого здесь винить, кроме себя?» Он ведь даже не строит из себя ангела, я просто всякий раз это придумываю. За время пути я не произнесла ни слова, но попыталась успокоиться. Нет, Кьяр не относится ко мне плохо. Он относится ко мне, как ко всем остальным, и с ним можно договориться, ведь эпизодически мне это удавалось. Но только не криками и грязной бранью. Хорошо, что я успела прикусить язык, а то после первого же ублюдка запуск карточек в оборот уже было бы не остановить. Уже на территории Академии он зачем-то притянул Аленсу к себе и чмокнул в щеку, прошептав: «Спасибо за вечер, девка. С тобой было не скучно». Подобного и я не ожидала, а влюбленная дурочка вообще застыла, боясь начать дышать. После этого демон повернулся и зашагал в сторону своего корпуса, а я помчалась за ним. Его зашуганный художник ничего не сделает без приказа, то есть я должна как-то найти правильные слова. «Кьяр!» — окликнула я и попыталась выдавить улыбку. «Ты мне отомстил, признаюсь, я сейчас в шоке. И извини, если чем-то обидела, но все же умоляю, не давать делу ход. В моем случае не получится никакого смеха. Мне плевать на замужество, плевать на сплетни. Но плевать на все это из какой-нибудь темницы Абеля все же будет сложнее. Ты его знаешь лучше меня. На что он пойдет, если считает меня своей собственностью, которая его позорит? Подожди, у меня сорвалось дыхание от новой мысли. Так ты мстишь ему, а не мне? А, я поняла. Я отказалась с тобой сотрудничать, и ты специально загнал меня в ловушку, чтобы у меня не осталось выбора. И что ты можешь мне предложить, солнце? Но до чего же мерзкая натура? Спать с ним я уж точно не буду. Но ведь достаточно просто изобразить отношения и выпятить их перед драконом. Но это тоже подлость. Я стояла и всерьез взвешивала варианты. Можно прямо сейчас пойти к Кабелю и все честно ему рассказать. Еще раз напомнить о том, что он свободен отказаться от такой наложницы. Пусть сам об этом заявит, и уже никакие мои действия на нем не отразятся. Но у того уже была сотня путей, а он как уперся бараном в одну мысль, так с нее не сбивается. Интересно, а если дракон поверит, что я спуталась с демоном, то не запрет ли в самом деле? И что он воспримет легче? Неприличные карточки с моим лицом или мою интрижку с заклятым врагом. Я так ни к какому выводу и не пришла, поскольку голос демона прозвучал совсем рядом, я и не заметила, когда он приблизился. «Не напрягайся так, солнце. Я тебя действительно выделяю из всех людей. Этого только слепой не заметил, а демоны умеют защищать своих». Я тут подумал, что если на карточках ты будешь в маске, то это только добавит интереса к ним. Лицо у тебя, прям скажем, не ахти. Выгодное получится дело, но на процент даже не рассчитывай. Делиться не собираюсь. На моих изображениях целая толпа художников состояние нажила. Считай, я компенсирую себе ошибку прошлого. Правда? Я посмотрела в серебристые глаза с ожившей надеждой. «Но с маской-то хоть что рисуйте? Там даже я не нужна. Хватит фантазии». «Видимо, до сегодня фантазии никому не хватило». Демон лениво рассматривал мое лицо. «Правда. Но при одном условии». Я вновь поникла, но, разумеется, как же без условий-то? «Так часто общаешься с демоном, Эля, а до сих пор не научилась понимать ход его мыслей». но вместо какой-нибудь жути Кьяр расслабленно выдал. «Да, точно. Поцелуй меня. И мой ручной Жорж навсегда забудет твое лицо». «При Абеле?» — догадалась я. «Нет. Сейчас. Здесь». Я недоверчиво скривилась. «Собираешься Гранту об этом завтра заявить?» «Так он тебе на слово не поверит. Про нас с тобой уже давно такие слухи ходят, но он и ухом не ведет. Или что, тебя тоже пробрала моя румба? Любить не умеешь, но в штанах все устроено так же, как у любого другого мужика». «При чем тут штаны?» Он мягко улыбнулся. «Я не про те поцелуи, солнце. Просто вдруг захотелось узнать, как ты целуешься. И нет, твои странные выкрутасы на сцене роли не сыграли. Оказалось, что я все же любитель более классических танцев. На страсть меня вообще не поймаешь. Мне ее предлагают куда чаще, чем хотелось бы». «Тогда зачем?» «Ощущение свежего ветра», — непонятно объяснил он. «Интересно узнать, сохранится ли оно, когда ты окажешься точно такой же безвкусной дешевкой, как все остальные?» Я хмурилась, пытаясь оценить долю правды в его словах. «Очередная ловушка?» «Ну, просто цена не слишком непомерная. Да, я все еще помню про свой предохранитель, но один-то разок перетерпеть можно? И показать, что я как раз безвкусная дешевка. Лишь бы Аленса об этом не узнала. Она со мной расправится быстрее Гранта». Огляделась, убедилась, что вокруг ни души, и уверенно шагнула к нему. Поднялась на цыпочки, положила руки на широкие плечи, дотянулась до губ и осторожно прикоснулась. Предохранитель не просто сработал. Показалось, что в мозге завизжала сирена, ослепила сигнальными огнями. Никакие карточки не испортят мне жизнь так, как это прикосновение. Почему я раньше об этом не подумала? Но теперь было поздно. Первое же касание показало, какую плотину я прорвала. Кьяр притянул меня за затылок и ворвался в рот жадно. Он будто и не удерживал меня, просто направлял. Но у меня все инстинкты за последним сигнальным огнем вывернулись наизнанку. Предохранитель сдох, чувство самосохранения поджало лапки. Это было сладко и с перчинкой, умело, дерзко и так горячо, что можно было опасаться ожогов на всем теле. Я потеряла счет времени, отслеживать его могла лишь по волнам перелива нежности в чистый огонь и обратно. Губы у него сумасшедшие, как сам он, а язык опережает всех в безумстве. Я будто пила чистый яд, но не лишающий жизни, а срывающий все стоп-краны. Даже пальцы, зарывшиеся в мои волосы, показались самой распаляющей лаской. А уж мои руки и вовсе вцепились в сильные плечи, будто я собиралась прикоснуться к голой коже прямо через плотную ткань пиджака. К жгучим ощущениям добавился и запах. Если бы чистое пламя имело запах, то оно пахло бы к ярым ремерам. В таком огне и заживо сгореть не жалко. Кьяр отстранился сам лишь на миг, и только в этот момент я дернулась от него, пытаясь вспомнить, где нахожусь. Нервно хмыкнула, судорожно выдохнула. Заторможенно произнесла в сторону. «Ух, вот это нам лучше никогда не повторять. Ты хоть и гад, но так хорош, что ноги подкашиваются. Мне теперь предстоит смотреть во сне сплошную эротику с твоим участием, пока я с кем-нибудь другим приличную дистанцию не нацелую». На самом деле, в этих словах прозвучала лишь тысячная доля моих мыслей. И сейчас лучше на его губы вообще не смотреть, иначе заново сорвусь. Ему еще и отбиваться от меня придется. Но демон неожиданно взял меня за руку, переплел пальцы и потянул, разворачивая к себе. И говорить мог куда спокойнее, чем удалось мне. «А я как будто и не распробовал. Зато сразу пожалел, что не потребовал с тебя более интересной оплаты. Но ладно, раз уж пообещал, придется выполнить и загнать тебя в новую ловушку. Солнце, а тебе не пришло в голову, что мы с тобой каким-то невероятным образом друг к другу подходим?» Я уже успокоилась в достаточной степени, чтобы съязвить. Влюбился, что ли? Конечно, нет. Я даже смысла этого слова не понимаю. Он наконец-то отпустил мою руку, после чего мне сразу задышалось проще. Просто признаю, что твоя стихия не противоречит моей, даже наоборот, неплохо поддает жару, и это уже гораздо больше, чем я кому-либо говорил. Нет-нет, даже не продолжай, и это... На тебе же Аленса двинулась, и по исконному девичьему кодексу я не имею права посягать на любимого парня подруги. Так что нет и нет, даже если когда-нибудь и возникнет соблазн. Это во мне встрепенулся порядком покалеченный предохранитель. И он же заставил меня буквально бежать с места преступления без опаски выглядеть глупо или забавно. Что я натворила? Да Ленса мне глаза столовой ложкой выскоблит, если только заподозрит. Хотя откуда ей узнать? Сильно сомневаюсь, что Кьяр любит трепаться о своих похождениях и количестве покоренных дам. И был-то всего поцелуй. Боже, сколько раз я в молодости целовалась с парнями, имен которых сейчас даже не вспомню. До паники меня доводило другое. Если Кьяр продолжит атаковать, то вот конкретно этому бастиону недолго осталось. Это не влюбленность, а желание страшной силы. Похоть в самом грязном смысле этого слова. Если меня так расплющило от обычного поцелуя, то стоит демону снять эту свою извечно черную одежду, как меня окончательно накроет. Он же совершенство. И как за этим ощущением легко забывается, что буквально сегодня он был готов разрушить всю мою жизнь.